Колокола. «Данилыч», — вскоре после Нарвы сказал Петр Меньшикову, — «церквей колокола снимать будем». У Меньшиков от удивления глаза на лоб. «Что уставился?» — крикнул на него Петр. «Медь нужна, чугун надобен, колокола на пушки лить будем, на пушки, понял?» «Правильно, государь, правильно», — стал поддакивать Меньшиков, а сам понять не может, шутит царь или говорит правду. Петр не шутил. Вскоре по разным местам разъехались солдаты выполнять царский приказ. Прибыли солдаты и в большое село Лопасню, в Успенский собор. Приехали солдаты в село к темноте, въезжали под вечерний звон, гудели в зимнем воздухе колокола. Переливались разными голосами. Сосчитал по пальцам сержант колокола 8. Пока солдаты распрягали прозяблых коней, сержант пошел в дом к настоятелю. Узнав, в чем дело, настоятель насупился, сморщил лоб, однако встретил солдат приветливо. Заговорил: «Захаживай, служивый, захаживай, зови своих солдатушек, чай, замаялись в пути, продрогли». Солдаты входили в дом осторожно, долго очищали снег с валенок, крестились. Настоятель солдат накормил, принес вина. «Пейте, служивые, ешьте», — приговаривает. Охмелели солдаты и уснули, а утром вышел сержант на улицу. Посмотрел на звонницу, а там всего один колокол болтается. Кинул сержант к настоятелю. «Где колокола?» — закричал. «Куда колокола одевали?» А настоятель руками разводит и говорит: «Приход у нас бедный, всего и есть один колокол на весь приход». «Как один?» — возмутился сержант. «Вчера сам видел 8 штук, да и перезвон слышал». «Что ты, служивый, что ты?» — настоятель замахал руками. «Что ты выдумал? Это разве из пьяных глаз тебе показалось?» Понял сержант, что неспроста их вином поили. Собрал солдат, весь собор осмотрели, подвалы излазили. Нет колоколов, словно в воду канули. Пригрозил сержант донести в Москву. «Доноси», — ответил настоятель. Однако писать сержант не стал, понял, что и ему быть в ответе. Решил остаться в Лопасне, вести розыск. Живут солдаты неделю, вторую, по улицам ходят, в дома наведываются, только про колокола никто ничего не знает. «Были, — говорят, — а где сейчас, — не ведаем». Привязал за это время к сержанту мальчик, Федькой звали. Ходит за сержантом, фузею рассматривает, про войну расспрашивает. Шустрый такой, все норовит у сержанта патрон стащить. «Не балуй, — говорит сержант, — найди, где папы колокола спрятали, патрон твой. Отдашь?» «Дам». 2 дня Федьки не было видно. На третий прибегает к сержанту, шепчет на ухо: «Нашел». «Да ну!» — не поверил сержант. «Ей-богу, нашел. Давай, патрон». «Нет», — говорит сержант, — «это мы еще посмотрим». Вывел Федька сержанта за село. Бежит на лыжах-самоделках берегом реки, сержант едва за ним поспевает. Крутит поземка, перекатывает с понасту снег. Федьке хорошо, он на лыжах, а сержант спотыкается, проваливается в снег по самый пояс. «Давай, дяденька, давай», — подбадывает Федька, — «уже скоро». Отбежали от села версты 3. За береговой кручей спустились на лед. «Вот тут», — говорит Федька. Посмотрел сержант. «Прорубь. А рядом еще одна. А чуть дальше еще... И еще сосчитал 7. От каждой проруби тянутся примерзшие ко льду канаты». Понял сержант, куда настоятель колокола спрятал. Под лед, в воду. Обрадовался сержант. Дал Федьке патрон и кинулся быстрее в деревню. Приказал сержант солдатам лошадей запрягать, а сам зашел к настоятелю и говорит: «Прости, батюшка, видать, и впрямь с пьяных глаз я тогда перепутал. Покидаем мы ныне Лопасню, что не гневайся, помолись за нас Богу». «В добрый путь», — заулыбался настоятель, — «в добрый путь, служивый, уж помолюсь, обязательно помолюсь». На следующий день настоятель собрал прихожан. «Ну, миновало, — сказал он, — пронесло беду стороной». Пошли прихожане к реке колокола вытаскивать, сунулись в прорубь, а там пусто. «Ироды! Богохульники! — закричал настоятель. — Уехали! Увезли! Пропали колокола!» А над рекой гулял ветер, залезал под поповские рясы, трепал мужицкие бороды и бежал дальше, рассыпаясь крупой по косогору.